Привет, Вань. Да. Как у тебя дела? Рассказывай. Зачем тебе дела и что это я должна рассказывать? Я из налоговой звоню. Да что ты? Да, я из налоговой звоню. Решил тебе позвонить. Ты давно налоги не платишь за квартиру? Это не твое дело. Как не мое? Как? Квартира что твоя? Квартира не моя пока. А чего же ты пока, ебёна мать, хуйню несёшь, ёбаный? Ну, я думаю, что скоро будет. Как ты да считаешь? Да что ты? Как ты считаешь? Я тебя тогда в этой квартире сожгу! Как ты считаешь? О,